Риф откинулся на спинку стула. «Мы собрались здесь, чтобы поговорить о женской проституции. Или вы хотите получить прямые ответы на ваши вопросы, заданные прошлой ночью? Выбирайте, инспектор. Но выбирайте побыстрее, у меня нет времени рассиживаться здесь и болтать с вами. Мистер Риф, вы находитесь в невыигрышном положении. Одна из ваших девушек мертва, а другая, ее партнерша, избита и оставлена умирать. Либо мы имеем дело с уникальным совпадением, либо два этих события взаимосвязаны. И связь, очевидно, заключается в их решении покинуть вашу фирму. После которого я больше не считаю их моими девушками, — сказал Риф. Я к их делам не причастен. И вы хотите убедить нас в том, что любая сотрудница эскортной фирмы может совершенно безнаказанно покинуть вас и организовать свой собственный конкурирующий бизнес, свободная рыночная экономика, получение максимальной прибыли, так что ли? Я не смог бы придумать более удачного объяснения. То есть побеждает лучший. Или, учитывая ситуацию, лучшая. Честная конкуренция — основной закон бизнеса, инспектор. Я понимаю. Поэтому у вас нет никаких причин скрывать от меня, где вы были вчера в то время, когда Вайн Невин подверглась жестокому избиению. Я с радостью расскажу вам обо всем в качестве моего вклада в сделку, как только вы подтвердите, что согласны сделать в нее свой вклад. Линли утомили маневры сутенера. Выпишите ордер на арест, — велел он констеблю Бадди, — нападение и убийство. Констебль встал. Эй, минуточку! Я пришел сюда поговорить. Вчера вы сами предложили трясти сделку, и сегодня я предлагаю то же самое. Вам осталось лишь выложить карты на стол, чтобы мы оба достигли соглашения. Нет, ничего не выйдет, — сказала Линли, вставая из-за стола. Констебль Бадди схватил сутенера за плечо. Пойдемте. Риф смахнул его руку. Черт вас подери, вы хотите знать, где я был? Отлично, я расскажу вам. Линли вновь опустился на стул. Он еще не выключил магнитофон, а Риф от волнения не заметил этого. Продолжайте. Риф дождался, пока Бадди вновь занял свое место у стены и сказал: «Держите на поводке вашего Цербера. Мне не нравится, когда со мной грубо обращаются». «Мы примем это к сведению». Риф, морщись, потер руку, словно представив будущую жестокость полицейских. «Хорошо. Вчера меня не было дома. Я ушел во второй половине дня и вернулся только вечером, между 9 и 10 часами. И где же вы были?» Судя по виду, Риф подсчитывал, какой вред принесет ему признание. Я заехал туда, признаюсь. Но не тогда. Вспомнив о магнитофоне, Линли уточнил. Вы заехали в Фулем? На Росс-Тревор-Роуд? Ее не было дома. Целое лето я пытался их выследить, Вай и Ник. Когда ваши два копа, тот негр и толстуха с выщербленными передними зубами, зашли в пятницу поболтать со мной, я сообразил, что если верно разрулить ситуацию, то они выведут меня на Вай. Поэтому я велел проследить за ними и заехал туда на следующий день. Он усмехнулся. Славная путаница. Ха-ха. Слежка за копами, а не наоборот. Уточните, мистер Риф. Вы ездили на Росс-Тревор-Роуд вчера? Да, и ее там не оказалось. В квартире вообще никого не было. А зачем вам захотелось увидеться с ней? Риф оценивающе глянул на свои ногти. Они выглядели отлично отполированными, но разбитые костяшки пальцев оставались припухшими. Скажем так, я считал это своим долгом. Иными словами, вы избили Вайн Невин. Ничего подобного. Я же сказал, что мне не представилось такой возможности. Вы не можете арестовать меня за то, что я лишь хотел сделать. Если я вообще хотел избить ее, чего я, кстати, не признаю. Риф поудобнее устроился на стуле, словно почувствовав большую уверенность в собственном положении. Как я уже упомянул, ее не оказалось дома. Я возвращался туда 3 раза, но с тем же успехом. И тогда я задергался. А когда я дергаюсь, — Риф резко ударил кулаком в ладонь, — то начинаю действовать. Я не иду домой, как слюнявый маменькин сынок, и не жду, что кто-то другой забьет меня. Значит, вы пытались найти ее. Должно быть, у вас имелся список ее клиентов, по меньшей мере тех, кого она обслуживала, работая у вас. Раз ее не оказалось дома, то весьма вероятно, что вам еще больше захотелось найти ее, и вы продолжили поиски, тем более что вы, как вы там выразились, задергались. Да, я так и выразился, Линли. Я действую по полной программе, когда выхожу из себя, понятно? Мне хотелось напомнить о себе этой шлюхе, а я не смог осуществить свое намерение, и это взбесило меня, поэтому я решил разобраться с кем-нибудь другим. Не понимаю, как это могло удовлетворить ваши потребности. Еще как удовлетворило. Потому что я уже начал думать, что пора приструнить остальных кобылок. Мне хотелось внушить им кое-что, чтобы им даже в голову не пришло разузнавать, как идут дела у дуэта Никки Вай. Эти шлюхи думают, что все мужчины — козлы. И чтобы управлять ими, нужно уметь внушать им уважение. Полагаю, для этого требуется жесткая рука. Линли поразила самодовольство Рива. Неужели этот сутенер не понимает, что каждой своей фразой все глубже копает себе могилу? Неужели он действительно полагает, что улучшает свое положение такими признаниями? Рив продолжал откровенничать. Во второй половине дня он проехался по квартирам своих служащих, нанеся им неожиданные визиты с целью укрепления своей власти над ними. Занимался проверкой их банковских книжек, ежедневников и счетов, сравнивая их со своими собственными записями, прослушивал сообщения на автоответчиках, чтобы выяснить, как они общаются с клиентами, не игнорируют ли заказные встречи фирмы Global Escort. Просматривал гардеробы, выясняя, соответствуют ли их наряды выделяемым на экипировку деньгам. Проверял запасы презервативов, смазочных средств и сексуальных игрушек, чтобы убедиться в их готовности обслуживать известных ему клиентов каждой девицы. Некоторым из них не нравилась такая проверка, заметил Рив. Они начали выражать недовольство, поэтому я слегка вправил им мозги. Выбили их. Зачем же так грубо, рассмеялся Рив. Ни черта подобного, я просто трахнул их. Вот что вы увидели на моем лице прошлой ночью. Я называю это ногтевой прелюдией. Есть и другое определение. Я никого не насиловал, если вы к этому клоните. И ни одна из них не скажет вам такой глупости. Но если вы захотите вызвать их, ту трахнутую мной троицу, и допросить с пристрастием, то, пожалуйста, действуйте, как вам будет угодно. Я готов предоставить вам их координаты, и они подтвердят мои слова. Ну, в этом-то я не сомневаюсь, — усмехнулся Линли. Ясно, что женщина, которой не захочется повторно испытывать ваш метод, «Как вы назвали воспитательную акцию? Вправлением мозгов?» Поднявшись из-за стола, он остановил запись на магнитофоне и сказал констеблю Бадди, «Я хочу выдвинуть против него обвинение. Предоставьте в его распоряжении телефон, чтобы он не вопил, что ему нужно позвонить адвокату, а уж потом мы начнем». «Эй!» — взвился Рив. «Что вы такое говорите? Я и пальцем не тронул ни одну из тех шлюх. У вас ничего нет на меня. Вы сутенер, мистер Рив. У меня на магнитофоне имеется ваше собственное признание». Для начала хватит и этого. Вы предлагали сделку, и я приехал сюда, чтобы заключить ее. Я все вам рассказываю, и мы уезжаем в Мельбурн. Так вы сами сказали Триции, и Триция вполне может уехать туда, если пожелает. Линли повернулся к Бадди. Нужно послать на Лансдаун-Роуд группу из отдела по борьбе с организованной преступностью. Позвоните Хейверс и скажите, чтобы она дождалась их прибытия. Эй, послушайте-ка! Рив вышел из-за стола, и констебль Бадди схватил его за руку. «Убери свои паршивые грабли!» Она, вероятно, собрала достаточно вещественных доказательств, чтобы задержать его по обвинению в аморальных доходах, добавил Линли. «А больше нам и не надо на первое время. Вы, козлы, не знаете, с кем связались!» Констебль Бадди усилил хватку. «Хейверс? Шеф ее нет сейчас в Ноттинг-Хилле. Обыск проводят Джексон, Стил и Смайли. Вы хотите, чтобы я выяснил, где она?» «Ее там нет?» — удивился Линли. «Тогда где же?» Рив попытался вырваться из рук Бадди. «Вам еще надерут задницы за такое обращение! Спокойнее, приятель!» «Хватит дергаться!» — угрожающе буркнул Бадди и повернулся к Линли. «Она встретилась с нами и вручила ордер. Вы хотите, чтобы я нашел...» «Да отвали ты к чертовой бабушке!» Дверь комнаты для допросов распахнулась. «Инспектор?» «Это был Уинстон Нката. Нужна какая-то помощь?» «Все под контролем», — ответил Линли и велел Бадди, — «отведите его к телефону. Пусть вызывает адвоката, а потом составьте обвинительное заключение». Бадди протащил упирающего Рива мимо Нката и скрылся с ним в коридоре. Линли, оставшийся за столом, положил руки на магнитофон, словно пытаясь таким способом снять напряжение. Если бы он сейчас сгоряча сделал что-нибудь еще, то потом сильно пожалел бы об этом. Он думал о Хейверс. «Господи, что же с ней делать?» Она никогда не относилась к числу покладистых сотрудников, с которыми легко работать, но сейчас ее поведение стало просто возмутительным. Непостижимо, как после всего случившегося она посмела нарушить прямой приказ. Либо она решила поставить крест на своей карьере, либо совсем лишилась ума. Он исчерпал все свое терпение с этой женщиной. И нужно еще время, чтобы выяснить, какое подразделение дежурило в том районе, но это окупится 100 крат, — закончил Нката. Линли взглянул на него. — Извините, — сказал он, — я задумался. — Что вы выяснили, Уинни? — Я проверил клуб Битта, там все чисто, — доложил Нката. Потом съездил в Ислингтон, поболтал с соседями Николь Мейден по старой квартире. Никто не узнал в ее посетителях Битта и Рива, даже когда я показал им фотографии. Кстати, нашел их обоих на страницах Evening Standard. Очень полезно иметь связи в газетных издательствах. Но никаких успехов в этом направлении? Это как сказать. Пока я ошивался в той округе, то заметил неправильно припаркованный Воксхолл, и это навело меня на мысль о других возможностях. Нката доложил, что он позвонил в лондонскую автоинспекцию, чтобы выяснить, какое подразделение обслуживает этот квартал Ислингтона. Это был, конечно, выстрел вслепую, но поскольку никто не признал в Мартине Риве и сэре Адриане Битти человека, приходившего в квартиру Николь Мейден перед ее переездом в Фулем, то Нката решил выяснить, не появлялась ли в этом районе 9 мая машина кого-нибудь, кто был связан с Николь Мейден. «И вот тут мне крупно повезло», — сказал он. «Отлично, Уинни», — воодушевляясь, сказал Линли. Он давно считал инициативность Нката одним из его лучших качеств. «Что же вы откопали?» «Кое-что странное». «Странное? Почему?» «Дело в том, чья машина попала в список нарушителей». Вид у констебля был озабоченный, что могло бы послужить предупреждением, но Линли этого не заметил, слишком увлеченный приятными размышлениями о том, как здорово им удалось подловить Мартина Рива. «И чья же?» «Эндрю Мейдена», — сказал Нката. «Похоже, 9 мая он как раз приезжал в город. И его машину оштрафовали на углу той улицы, где жила Николь». Линли с муторным чувством закрыл за собой входную дверь и начал подниматься по лестнице. Он зашел в спальню, вытащил чемодан, с которым так недавно вернулся из Дербишира, и положил его на кровать. Собираясь в обратный путь, он тщательно укладывал в чемодан пижаму, рубашки, брюки, носки и обувь, не позволяя себе думать о том, что ему предстоит по прибытии туда. Упаковав бритвенные принадлежности, он нашел новый тюбик зубной пасты на косметической полочке Хелен. Его жена появилась в спальне уже, когда он закрывал крышку чемодана, закончив сборы, которые вполне мог бы поручить Дентону. Она сказала: «Мне показалось, ты звал меня. Что случилось? Ты снова уезжаешь и так скоро. Томми, милый, что-то произошло?» Линли поставил чемодан на пол, подыскивая нейтральное объяснение. Просто припомнил факты, не пытаясь давать им никакой оценки. «Следы ведут обратно на север», — сказал он. «По-видимому, Энди Мейден имеет к данному делу какое-то отношение». Хелен удивленно раскрыла глаза. «Но почему? Как? Господи, какой ужас! Ведь ты так восхищался им!» Линли поведал ей о том, что раскопал Нката. Он рассказал, что еще раньше констеблю стало известно о произошедшей в мае ссоре с угрозами. Добавил к этому то, что сам успел выяснить из личных разговоров с бывшим сотрудником особого отдела и его женой. А закончил сведениями, переданными ему по телефону Ханкином. Он не стал лишь пускаться в рассуждения о возможных причинах того, зачем Энди Мейдену понадобилось просить Скотланд-Ярд прислать в помощь для расследования на север инспектора Томаса Линли, печально известного своим провалом в операции особого отдела. Об этом он подумает позже, когда справится с уязвленным самолюбием. «Мне казалось, что первым делом имело смысл проверить Джулиана Бриттона», сказал он в заключении, «потом Мартина Рива. Я подозревал то одного, то другого и не обращал внимания на детали, которые указывали на кого-то третьего». «Но, дорогой, твои подозрения по-прежнему остаются справедливыми», — заметила Хелен, «особенно в отношении Мартина Рива, ведь у него мотивов больше, чем у всех остальных, и он мог проследить за Николь Мейден до Дербишира и закончить слежку в пустоши?» — с сомнением произнес Линли. «Как интересно ему такое удалось? Может быть, он проследил за тем парнем? Или тот парень сам за кем-то следил? Ничто не говорит о том, что Рив знал этого парня. Но он мог узнать о нем как о разносчике рекламных открыток по телефонным будкам, в его интересах следить за конкурентами. Допустим, он выяснил, кто занимается разноской открыток в Айневен, и велел проследить за ним, как за Барбарой и Нкатой в Фулеме. Почему же он не мог точно так же выйти на след Николь? Возможно, Томми, он поручил кому-то слежку за этим парнем, зная, что в итоге он приведет его к Николь». Хелен увлеклась своей версией. «Разве не мог кто-то из агентов Рива, — спросила она, — проследить за Коулом от Лондона до Дербишира и найти его с Николь на пустоши? А после обнаружения девушки достаточно было позвонить Мартину Риву из ближайшего бара и получить дальнейшие инструкции. Причем Рив мог заказать убийство прямо из Лондона, или мог сам долететь до Манчестера, или доехать до Дербишира на машине менее чем за 3 часа и дойти до древнего каменного круга, чтобы самому разобраться с ними. «А Энди Мейден тут совершенно ни при чем», — заключила она. Линли погладил ее по щеке. «Спасибо, что поддерживаешь мою версию. Томми, не стоит недооценивать меня. И не стоит недооценивать себя самого. Судя по тому, что ты мне рассказал, мотивы Мартина Рива просто высечены на мраморе». «Из-за чего, скажи на милость, Энди Мейдену убивать дочь?» «Из-за того, кем она стала», — тихо ответил Линли. «Из-за того, что ему не удалось уговорить ее отказаться от такого образа жизни. Не подействовали ни увещевания, ни убеждения, ни угрозы. Поэтому он решил остановить ее единственным способом, оставшимся в его распоряжении. Но почему он просто не отдал ее в руки правосудия? Ее и ту вторую девицу, Вайневин. Да, Вайневин. Они вдвоем организовали свое дело. Разве это не считается борделем, когда в деле всего двое? Он мог просто позвонить одному из старых друзей в полиции и расстроить планы дочери законным путем. Чтобы все его бывшие коллеги узнали, кем она стала? Кем стала его собственная дочь? Он гордый человек, Хелен, и никогда не пошел бы на такое унижение. Линли поцеловал ее в лоб, потом в губы и подхватил свой чемодан. «Я вернусь, как только смогу». Она проводила его вниз по лестнице. «Томми, из всех моих знакомых ты самый требовательный к себе человек. Ты уверен, что сейчас твоя требовательность к себе не зашкаливает? Это ведь может привести к разрушительным последствиям». Он повернулся, чтобы ответить жене, но тут кто-то позвонил в дверь. Звонки следовали один за другим почти непрерывно, словно кто-то привалился к кнопке. Нарушителем спокойствия оказалась Барбара Хейверс. И когда Линли поставил чемодан у двери и впустил ее в дом, она решительно проскочила мимо него с большим пухлым конвертом из оберточной бумаги, возбужденно говоря: «Господи, инспектор, как я рада, что застала вас! Мы еще на шаг приблизились к райским вратам!» Она поздоровалась с Хелен и прошла в гостиную, где плюхнулась на диван и высыпала на кофейный столик содержимое принесенного конверта. «Вот зачем он охотился!» Непонятно выразилась она. Он проторчал в квартире Терри Коула больше часа, прикинувшись, что выбирает картину Силлы. Она-то решила, что ему понравилась ее мазня. Хейверс взъерошил волосы характерным жестом, выдающим ее волнение. Причем он был один в квартире, инспектор, и у него было достаточно времени для тщательного обыска. Но он так и не нашел то, что хотел, потому что Терри Коул подарил их миссис Бейден. Когда понял, что ему не удастся загнать их на аукционе Бауэрс, а миссис Бейден отдала их мне. Вот, посмотрите. Линли остался в дверях гостиной. Хелен подошла к Барбаре и взглянула на нотные листы, вываленные из конверта. «Это ноты», — сообщила ему Барбара. «Целая куча музыки. Настоящая прорва музыки самого Майкла Чандлера. Нейл Ситуэлл из аукционного дома Бауэр сообщил мне, что посоветовал Терри Коулу обратиться в Кинграйдер Продакшн, чтобы выяснить имена адвокатов Чандлера. Но Мэтью Кинграйдер все это отрицал. Он сказал, что Терри зашел к нему с намерением получить некий творческий грант от фонда его батюшки. Только почему-то никто из знакомых Терри ни разу не упомянул ни о каком гранте. Вы говорили мне», — ровным голосом произнес Линли. Хейверс проигнорировала его тон или просто не заметила, потому что Кинграйдер врет, как сивый мерин. Он проследил за ним, гонялся за Терри Коулом по Лондону, пытаясь прибрать к рукам эти ноты. «Инспектор, зачем? Да ведь дойная корова умерла!» — торжествующе воскликнула Хейверс. «А сынок Кинграйдера мог бы еще несколько лет держать этот корабль на плаву только в том случае, если выпустит новую успешную постановку. Вы смешиваете метафоры», — заметил Линли. «Томми». На лице Хелен отразилась невысказанная мольба. В конце концов, она знала его лучше всех и, в отличие от Хейверс, обратила внимание на его тон. А еще отметила, что он так и не вошел в комнату и поняла, что это означает. Ничего не замечая, Хейверс продолжила с усмешкой. «Верно, уж извините, но все равно. Кинграйдер поведал мне, что его папуля завещал все средства с текущих постановок именно фонду для поддержки театральных деятелей. Актеров, сценаристов, дизайнеров и так далее. Часть наследства получила его последняя жена, но она единственная наследница. Ни Мэтью, ни его сестре не перепало ни Пенни. Он, конечно, достиг бы кое-какого положения как председатель или руководитель отцовского фонда, но разве можно сравнить это с тем кушем, который он мог бы получить, выпустив новое произведение своего отца? Новое произведение, инспектор, посмертное произведение, неоговоренное в завещании. Вот вам и мотив. Ему нужно было наложить лапы на этот оригинал и уничтожить единственного человека, который знал, что это произведение написано не Кинграйдером, а Майклом Чандлером. «А при чем тут Вайневен?» — поинтересовался Линли. «Как она вписывается в ваш сценарий, Хейверс?» Ее глаза заблестели еще ярче. Кинграйдер думал, что оригинал спрятан в ее квартире. Но он не нашел его там. Он не нашел его, когда выследил Терри Коула, укокошил его и перевернул вверх дном всю лагерную стоянку. Тогда он вернулся в Лондон и проник в квартиру Вайневен, когда ее не было дома. Он разнес квартиру в пух и прах, пытаясь найти эти ноты. Но тут Вай неожиданно вернулась. Та квартира была разгромлена, Хейверс, а не обыскана. Ничего подобного, инспектор. Фотографии показывают именно картину обыска. Гляньте еще разок на снимки. Вся мебель перевернута, шкафы открыты и вещи вывалены на пол. Если бы кто-то просто хотел разгромить квартиру Вайневен, он перепачкал бы стены краской, разломал бы мебель, разрезал ковры, проломил двери и искалечил ее лицо, вставила Линли. Именно это и сделал Риф. Это сделал Кинграйдер. Она увидела его. Или, по крайней мере, ему так показалось. А он не мог рисковать тем, что она его узнает. Он догадывался, что ей известно о существовании оригинальной музыки, потому что она знала самого Терри Коула. В любом случае, разве это так уж важно? Давайте арестуем его и поджарим его пятки на огоньке. Тут она впервые заметила стоящую у двери чемодан и удивленно спросила: «Куда вы собрались, инспектор?» «Производить арест. Пока вы резвились, разъезжая по всему Лондону, констебль Нката, согласно приказу, усердно обходил кварталы Ислингтона. И то, что он обнаружил, не имеет никакого отношения ни к Мэтью Кинграйдеру, ни к любому другому человеку с этой фамилией». Хейверс побледнела. Стоявшая рядом с ней Хелен просматривала ноты и складывала листы в стопку. Она предостерегающе подняла руку и схватилась за горло. Линли понял ее жест, но предпочел не заметить. «Вам было дано задание», — сказал он Хейверс. «Я получила ордер, инспектор, и собрала отличную команду для обыска. Мы с ними встретились, и я рассказала им, что они должны... Вы обязаны были проводить обыск вместе с ними, Хейверс, но дело в том, что я поняла. У меня появилось интуитивное чувство... Нет, никакого дела. Никакого интуитивного чувства, только не в вашем положении», — Хелен сказала Томми. «Нет. Забудьте об этом. Все кончено. Вы противоречили мне на каждом шагу, Хейверс. Я отстраняю вас от этого дела. Но вы хотите, чтобы я перечислил все ваши проступки, Томми?» Хелен направилась к нему. Линли увидел, что она хочет примирить их. Ей так не нравилось, когда он злился. Ради нее он постарался взять себя в руки. «Любой здравомыслящий человек в вашем положении, имея понижение в звании и едва избежав уголовного преследования, и с вашей историей провалов в отделе уголовного розыска, это удар ниже пояса», — еле слышно произнесла Хейверс. «Любой человек на вашем месте стал бы строго придерживаться всех предписаний с того самого момента, как старший суперинтендант Хиллер объявил ваш приговор. Хиллер — тупой службист, вы сами знаете это». «Любой человек», — упорно гнул он свою линию, — «расшибся бы в лепешку, усердно стараясь заслужить хорошую оценку своей работы. А в вашем случае я просил вас лишь провести небольшое расследование по архивам особого отдела, расследование, которому за последние дни мне не раз приходилось приказывать вам вернуться, но я провела его, вы получили отчет, я все сделала, а после этого решили пойти собственным путем, потому что я увидела те снимки в вашем кабинете. Сегодня утром я поняла, что в фулемской квартире провели крутой обыск, и попыталась сказать вам об этом, но вы не захотели меня выслушать. Так что же мне оставалось делать?» Она не стала дожидаться ответа, прекрасно зная, что он скажет. «А когда миссис Бейден показала мне подаренную ей музыку, и я увидела, кто сочинил ее, то мне стало понятно, что мы нашли нашего убийцу, инспектор». «Ладно, я все понимаю. Мне следовало быть с теми ребятами в Ноттинг-Хилле. Вы приказали мне быть с ними, и я оставила их одних. Но разве вы недовольны тем, сколько времени я сберегла нам? Вы ведь собрались ехать обратно в Дербишир? А я избавила вас от этой поездки». Линли прищурился. «Хейверс, «Неужели вы думаете, что я поверю вашему бессмысленному бреду?» «Бессмысленному бреду», — произнесла Барбара одними губами, не в силах сказать это вслух. Хелен тревожно переводила взгляд с одного на другого. Она опустила руку и с печальным видом взяла один из нотных листов. Хейверс посмотрел на нее, и Линли мгновенно вспыхнул от гнева. Он не мог допустить, чтобы его жена заняла промежуточную позицию. «Завтра утром доложите обо всем Уэберли», — приказал он Хейверс. «Ваше следующее назначение вы получите от него». «Вы даже не взглянули на то, что лежит перед вами», — заметила Хейверс. Ее голос утратил дерзкие непокорные интонации и звучал скорее озадаченно. Это разъярило Линли еще больше. «Вам показать, где находится выход, Барбара?» — сухо спросил он. «Томми?» — воскликнула Хелен. «Как вы мне надоели!» — бросила Хейверс. Она поднялась с дивана со всем возможным достоинством, повесила через плечо свою потрепанную сумку. Когда она прошествовала мимо кофейного столика и выплыла из комнаты, 5 нотных листов с музыкой Чандлера слетели на пол.